Даярам Рамамурти сделался скульптором еще и потому, что с юности был поражен наглым опорочиванием идей и воплощений индийской скульптуры некоторыми западными исследователями. Они считали скульптуру Древней Индии отталкивающим порнографическим искусством, не понимая философских идей, скрытых в длинной цепи преемственности образов и форм. Но и эти идеи англичанин Ситвелл в книге «Спасение со мной» назвал порочными, искажающими, конечно, не индийский, а европейский, христианский идеал человека в соответствии с религиозными тенденциями белых просветителей, так и не понявших своего ничтожества перед могучим опытом тысячелетнего познания. Джавахарлал Неру, упоминая о порочивших индийское искусство английских ученых, об их нелюбви к стране, спокойно заметил, цитируя Достоевского, что люди не любят, более того, ненавидят тех, кого они обидели. Рамамурти не мог отнестись со стойкостью философа к тому, что он считал вызовом. Он загорелся идеей создать скульптурный образ прекрасной женщины своего народа, открыть тайну Анупамсундарты, красы ненаглядной, в сочетании идеала Шри и Рати, любви и страсти, Лакшми и Нанди, красоты и прелести, которая была бы также понятна всем, как древние творения, но еще ближе, еще роднее для современных людей, а не легендарных героев Махабхараты и Рамаяны. Почему именно женщины и женской красоты? Этот вопрос обычно задавали европейцы на индийских художественных выставках, пораженные, как много места занимает в живописи тема женщины, прекрасной возлюбленной, гордой девушки, заботливой, погруженной в раздумья о будущем матери. Для индийца здесь не было вопроса. Женщина Индии — основа семьи. Только терпением и героическими усилиями, которые преодолеваются тяготы жизни, и люди воспитываются в душевной мягкости, человечности и порядочности. Женщина-мать, жестокими законами кастовой системы, мусульманским влиянием и религиозным гнетом, низведенная до бесправного положения служанки, запертой внутри крошечного мирка семьи. Европейцы еще не понимают, что в основе духовной культуры последователей индуизма лежит пережившее тысячелетие со времен матриархата представление о женщине, о женском начале, как об активной силе природы, в противовес пассивному мужскому началу. Вот почему на всех скульптурах Древней Индии, от времен Ашок до художников начала прошлого века в Ориссе, женщина изображается полной творческой энергии, жизненных сил, близкой к буйному цветению природы, созидающей и разрушающей, покоряющей и инициативной. «Это полностью соответствует реальной действительности», — думал Рамамурти. Женщина ближе к силам и тайнам природы, чем мы, мужчины. Но как, не имея зеркала, нельзя воссоздать свой собственный облик, так образ женщины может и должен быть создан мужчиной, исходить из мужчины. И почему бы мне не стать этим наследником великих мастеров Матхуры, Эллоры, Карлик, Хаджураху и Канарака? Художник вспоминал свои горделивые мечты, недобро усмехаясь. Что получилось из нескольких лет исканий, стремлений, бессонных ночных раздумий, тысяч набросков, рисунков, моделей? Ему уже 30 лет, и вот он здесь, выбитый из жизни, жестоко оскорбленный, униженный физически. Правда, он получил спокойствие и набирается сил, но и время идет неизбежно и неуклонно. Неспешное время Древней Азии, давно уверившейся в тщете попыток человека сделать больше того, что ему положено судьбой, записано в книге Аллаха для мусульманина, предопределено кармой прошлой жизни для индийца.